Глава 6. Новая Земля, Дагомея, окрестности базы Дельта. 24-й год, 7-й месяц, 2-е число, 4:30. Я вернулся на НП, когда небо на востоке начало светлеть. Начиналось утро. Ночью жара ушла, воздух стал градусов 25. Как по мне, так это самая комфортная температура. Днем скакать по горам гораздо неприятнее. Вот, кажется, привык уже к здешней жарище, а становится прохладнее, и понимаешь, как тебе этого не хватает. Жанна уже 3 часа как спала, свернувшись калачиком на пенке. Ночью я слушал эфир, пока не сел аккумулятор, и поймал только 3 передачи. 2 – радиообмен дежурной смены с начкаром, то есть начальником охраны. Очень было похоже, что караульная служба здесь поставлена по гражданскому принципу. И 1 мощное шифрованное сообщение. По моим размышлениям, это мог быть ежедневный доклад того самого Смита, или кто там у них главный. Организованного движения на базе тоже не наблюдалось. За ночь с КПП появлялись 3 разных охранника. Меня никто не заметил. Выходили лишь на перекур и по туалетным надобностям, в тот же сортир через всю базу, да еще и без оружия. Непродуманно. А вдруг нападение на пост, а он черти где без штанов? Пока до поста добежит, в оборону будут только двое. Вряд ли их там больше. Остальные, скорее всего, отдыхающая и бодрствующая смена. А может, вообще по 12 часов дежурит. По углам забора я разглядел видеокамеры. Значит, монитор в караулке. Это видеонаблюдение. Потому и периметр не патрулируют. Подстрелить камеры, конечно, несложно, но дежурная смена поднимет тревогу. Не знаю, как поставлена служба у Кленовой охраны, но я бы отправил отделение прочесать окрестности. Так что вопрос с камерами мы пока отложим. Сейчас важнее рекогносцировка на местности и пути отхода. На карниз, где мы засели, с наскоку не подняться, снаряжение нужно. Да и ручей под забором мешать будет. В ущелье, где размещалась дельта, было много ручьев. Они стекали по горным склонам, дробясь на потоки и сливаясь вновь. Один ручей, 2 метра шириной и почти по пояс глубиной, тек прямо между забором и склоном, над которым мы оборудовали свой НП. Противоположной стороне забора вплотную подступали джунгли. Видимо, оттуда и запрыгивали обезьяны. Левая сторона с воротами была ограничена каменистыми скалами, а противоположную, правую, от леса отделяло узкое озерцо. Если пытаться проникнуть со стороны джунглей, то я всех макак перебужу. А значит, у забора меня уже будут ждать кленовые парни. С нашей стороны ручей. Перепрыгнуть его не получится, тем более незаметно. А в мокром комке много не навоюешь. Со стороны озера можно, конечно, подобраться, но тоже в гидрокостюме, которого нет. Попробовать снять охрану? Так мне только одного и видно, который за монитором. Остальные в темноте сидят. Опять же, ночью в ущелье плетку только глухой не услышит. Штурмовать КПП? Я представил себя с миниганом, красной повязкой на голове, идущим в сторону ворот и заливающим все свинцом. Ага, слишком сложный способ самоубийства. Ладно, думай, голова, шляпу куплю. Я зевнул. Пока не уснул, решил еще раз проверить склон, а заодно поискать спуск с карниза. Прошел его почти до конца, но приемлемого спуска так и не нашел. А вот на склоне в паре мест были очень перспективные каменные россыпи. Похоже, в мокрый сезон орденцам стоит ждать серьезный сель. Жаль, до дождей еще 3 месяца. 3 местных месяца. Карниз выступал над склоном всего на 2 метра, но крутой отрицательный наклон делал невозможным подъем для человека без снаряжения. Только в 1 месте в карнизе был пролом, судя по всему, от упавшего валуна. В принципе, спуститься там было можно, но подняться только со снаряжением, хотя бы минимальным. Порылся в рюкзаке, нашел 20 метров капронового троса. Спуститься будет можно, а чтобы подняться, надо что-то придумывать. А голова после бессонной ночи варила не очень. Когда я устроился на своей точке, небо уже заметно серело. Я толкнул Жанну. Она что-то пробурчала и повернулась на другой бок. Я толкнул сильнее и на всякий случай зажал ей ладонью рот. Жанна открыла глаза и засопела. Проснулась. Можно отпускать. Подъем. Время 6:00. Понаблюдай 2 часа, а я посплю. Если будут какие-то передвижения, буди меня. Если изменений не будет, разбуди в 8. Домой поедем. Новая Земля. Дагомея. Окрестности базы Дельта, 24-й год, 7-й месяц, 2-е число, 9:21. Нива благополучно дождалась нас там, где оставили. Никто ее за ночь не тронул. Всю обратную дорогу Жанна дулась. Она явно считала, что наша рекогносцировка должна была закончиться вывозом с дельты доктора Семенова. А мне стало понятно, что одному такое ни за что не осилить. Нужна группа прикрытия, но взять ее негде. «Жанна, не забудь, нам еще змею добывать, иначе нас не поймут». «Не хочу. Настроения нет». «Гена, если ночью сетку разрезать и вывести?» «Что вывести?» «Не вывести. Андрея Саныча вывести через дыру в сетке. На заборе видеокамеры. Нас примут прямо на выходе из общежития. Для успеха операции необходимо отвлечь дежурную смену охраны. Лучше всего тихо ликвидировать, но это уже из области фантастики. Поэтому оптимальный вариант – связать их боем. Вот именно для этого и нужна группа прикрытия. Причем не менее 5 человек, потому что охранники тут же вызовут подкрепление, так к бабке не ходи». «К какой бабке?» «Что?» «Это поговорка такая. Означает соображение, которое не надо проверять. То есть не надо ходить к бабке-гадалке, чтобы это узнать. Неужели у вас так не говорят? Жанна, ты вообще откуда?» Девушка покраснела. «Я тогда обманула тебя. Я не из Солнцегорска. Там я только работала в лаборатории у Семенова. А родилась я в Новодессе». «Где?» «Новая Одесса. Мы с ребятами ее так называли. И семью Розы Гольдман я хорошо знаю. А папашу ее, Марка Ароновича, по-моему, вся Новодесса знает. А что же вы тогда не общаетесь?» «Да ну их. Та еще семейка между нами. А что с ними не так? Жадные они. Знаешь анекдот, как Алеша за Левой домой зашел?» «Поконкретнее, пожалуйста». «В общем, заходит Алеша, говорит: а Лева выйдет?» А Левина мама ему: «Лева обедает. Ты, наверное, тоже голодный?» Алеша кивает: «Ну, тогда тоже иди домой, пообедай. Понимаешь?» «Что-то не очень смешно». «Вот и я не могла понять, что же здесь смешного. Это прямо про Гольдманов. И во всем они такие. Любого за копейку продадут. И Роза такая. Ты ведь знаешь, что она в первый же день телеграмму домой отправила?» Я помотал головой. «Конечно. Она же не сказала никому, тихушница. Я сама случайно узнала, видела ее на почте. А ты? Ты бы тоже не сказала, если бы я не спросил?» «Не сказала. Я писала не домой, а руководству института. Описала ситуацию, рассказала, где находится доктор Семенов. Согласись, это секретная информация». «Вот вы, женщины, народ. Только повод дай кости друг другу до сахарной белизны перемоете». Я замер. Слева по курсу, метрах в 20, 5-метровая красноголовка. Надо брать, а то нас не поймут. «Ты откуда знаешь?» «Чувствую. Последние полчаса я поддерживал разговор, находясь в боевом трансе. Настолько уже привык, что даже песню в голове включать не надо было. Она появлялась просто по желанию и тут же затихала, сливаясь с вибрациями окружающей природы. И сейчас я почувствовал греющуюся на дереве красноголовку». «Что значит «чувствую»? Как ты ее можешь чувствовать?» «Да вон, видно ее. Посмотри на том дереве с пятнистым стволом. Это травовидный платан. У него, кстати, орехи вкусные. Вот и наберем, когда змею добудем». «Не наберем, не сезон. За ними надо в 8-й или 9-й месяц ходить. Все, дальше тихо». Я заглушил машину, взял ремингтон и медленно, стараясь не шуметь, пошел к платану. На его ветвях, развалившись под солнцем, грелась красноголовка. Она давно нас заметила и собиралась сбежать. Я начал внушать ей, что мы не опасны. Мы просто идем по своим делам и вообще ее еще не заметили. Одновременно я, стараясь не делать резких движений, поднимал к плечу ремингтон. Нашел в прицел красную голову змеи, задержал дыхание и нажал спуск. Прогремел выстрел, и змея забилась в агонии. Крона платана зашумела, сверху посыпались сломанные ветви. Я поднял одну. Ветка была пустая внутри, ее структура напоминала ствол одуванчика, полая трубка, наполненная белым соком. Действительно травовидный. Передо мной свесился змеиный хвост толщиной в мою ногу. Я потянул. Тяжелая зараза. Снять змею удалось только вдвоем. В ней было 50 кг. Шкуру снимать не стали, вспороли живот, вытащили кишки и пересыпали солью. До дома доедет. Внезапно на границе слышимости я уловил звук выстрела. Прислушался, стараясь использовать новые возможности. Страх, агрессия и еще что-то непонятное. 2 человека. Расстояние 400 метров, направление на гору. То есть получается либо у подножья, либо на склоне. Тогда почему такой тихий выстрел? Жанна, слева от нас, метрах в 500, двое. Ты выстрел слышала? Нет. Я слышал. Оставайся возле машины. Внутрь не лезь. Замаскируйся. А почему внутрь нельзя? Потому что если кто-то увидит Ниву, я не хочу, чтобы он увидел еще и тебя. А так он на машину отвлечется, а ты уже держишь его на мушке. Поняла? Жанна кивнула. Вон под папоротник залезь и не отсвечивай. Я пойду посмотрю, кто там стрелял. Гена, здесь многоножка, донеслось в спину. На многоножек возьмите ножик, изобразил я стихи, дождался характерного хруста и не менее характерного «фу» и потопал в лес. Добирался я до горы минут 20. Последние метры вообще полз по-пластунски и чуть не уткнулся в кучу мусора. Значит, кто-то здесь живет. Это ж неспроста. И сам собой мусор посреди джунглей не появится. Тем более куча явно копилась не один день. Значит, кто-то регулярно выносит мусор и складывает сюда. И этот кто-то, скорее всего, не лесоруб. В куче виднелась окровавленная одежда. И мужская, и женская. А прямо у меня перед глазами торчала оторванная пола белого лабораторного халата, покрытая бурыми пятнами крови. Сквозь пятна я разглядел бледно-голубую печать. Первый медицинский. Я аккуратно обогнул мусор и почти сразу увидел пластиковый жилой модуль ослепительно-белого цвета с синими окнами и дверью. К нему вела широкая накатанная колесами тропа, но ни одной машины у пещеры не было. Зато на пластиковых стульях возле двери сидели двое в знакомых красных банданах. Один крутил на пальце какой-то револьвер, отблескивающий на солнце никелированным боком. Второй что-то возбужденно говорил, энергично размахивая при этом руками. Разговор я уловить не мог, только время от времени слышал отдельные слова. Язык был английский. Из модуля вышла женщина лет 30, худая и изможденная, в грязном белом халате, и, пошатываясь, пошла в мою сторону. В руках у нее был черный полиэтиленовый пакет. Лицо женщины выражало полную покорность судьбе. Один из сидящих, не вставая и не проявив никаких эмоций, ленивым и привычным движением шлепнул проходившую мимо него по попе. Та никак не отреагировала. Женщина с равнодушием куклы прошла по тропинке мимо меня. Я лежал под кустом и старался дышать через раз. Она дошла до кучи, выбросила в нее содержимое пакета и также равнодушно вернулась в дом. Я задумался, а не та ли это была экспедиция, в которой погиб настоящий Геннадий Сухов? Очень похоже на то, что именно банда красных скорпионов с ней расправилась. Заняла жилой модуль и устроила в нем тайное убежище, и даже кого-то оставила в живых, используя в качестве раба. А эти двое дневальные. А раз есть дневальные, значит, где-то должен быть и дальний дозор. Надо будет отходить максимально аккуратно. Теперь осталось выяснить, как часто они здесь бывают, но Ниву с Жанной надо отогнать подальше». Я тихонько развернулся и пополз к машине. Новая земля, Дагомея, окрестности базы Дельта, 24-й год, 7-й месяц, 2-е число, 16:00. Нива, Струне. Да, Гена? Подъезжай к месту. Через 10 минут буду. И не называй имен в эфире. Для этого у меня уже 17 лет, как есть позывной. Но мы же не на войне. На войне, Жанночка. Именно на войне. Последние слова я произнес, уже отжав кнопку передачи. Обратно Ниву вела Жанна, а я сидел рядом с закрытыми глазами и думал изо всех сил. Хамви придется бросать, а обратно выбираться на какую-то машину с базы. На УАЗике, например. Если он бензиновый, то мы даже в выигрыше. Солярка не нужна вообще. И Ниву, и УАЗ можно заправлять из одной канистры. Я поймал себя на мысли, что думаю о предстоящей операции, как о чем-то уже свершившемся. Это радовало. Значит, основные моменты проработаны, а мелочи? Их сколько ни прорабатывай, на практике все равно будет не так, как при планировании. А значит, надо предусмотреть еще хотя бы один вариант. Новая земля Дагомея, окрестности базы Дельта, Лимпо, 24-й год, 7-й месяц, 2-е число, 29:30. Ехать ночью оказалось гораздо беспокойнее, чем днем. Я с десяток раз улавливал присутствие каких-то крупных хищников возле дороги. Отгонять ночных хищников у меня получалось гораздо хуже, чем с каменным вараном. Зато получилось отбить их интерес к машине. Пока Жанна рулила, я изо всех сил воображал, что мы простой валун, волею ветра и гравитации, катящийся прямо по колее. Помогало. Только один раз прямо на капот прыгнул кто-то, похожий на леопарда, правда, с коротким хвостом и рогами, но тут же, оттолкнувшись, шмыгнул на другую сторону. Несмотря на ночь, в представительстве никто не спал, а Фарида, едва я вышел из машины, с визгом подлетела и повисла у меня на шее. «Прекратите, гражданка, целоваться!» — сказал я голосом почтальона Печкина. «Забери змею из багажника, а то скоро вонять начнет». Девушка с видимой неохотой оторвалась от меня и, виляя бедрами, пошла к багажнику. А я срочно организовал стол, собрал всех и, глядя на удивленные лица девушек, торжественно произнес. «Сегодня 9 дней со дня гибели Карлыгаш. По нашему обычаю покойницу следует помянуть. Поэтому...» Я поднял винный фужер, в котором на донышке плескалась полста новомосковской. «Пусть земля ей будет пухом», не чокаясь. Никто не возражал. Пока разделывали змею, я отозвал Фариду в сторону и попросил. «Фарида, ты можешь каждой из девушек намекнуть, что завтра с утра мы собираемся и в обед выезжаем в Лумумбу? Только так, чтобы Мэри не знала. Да, и Жанне можешь не говорить». «Да, мой падишах». Девушка склонилась в поклоне, выпрямилась, сложила руки под грудью и недовольно на меня посмотрела. «Я по тебе соскучилась, а ты меня даже ни разу не поцеловал». «Сейчас исправим». Я сгреб ее в охапку и звонко чмокнул в нос. «Не так». «И так тоже». Минуту мы целовались, стоя посреди двора, после чего я с трудом оторвал девушку от себя. «Все, иди информируй наших попутчиц». Я ласково шлепнул Фариду пониже спины и, развернувшись, пошел к шезлонгам. Хотелось спать, но надо было еще кое-что проверить. В ночном кленовом камуфляже, стараясь не наступать на многочисленные щепки, я крался вдоль пилорамы. Метрах в 20 впереди меня совершенно бесшумно пробиралась точно такая же черная фигура. Внезапно она резко сместилась вправо, пробралась вдоль решетчатого забора и, остановившись возле толстого пня, с полминуты опасливо озиралась. «Есть!» — подумал я. Отошел за угол и нажал кнопку гарнитуры. «Петер, Стрингу». «Это Петер», — раздался в ухе голос Ван Рютера. «Видим тебя». «Пень справа от пилорамы». «Пускай». «Роджер». Не прошло и 10 секунд, как в свете далекого прожектора появились двое патрульных с винтовками на плечах. Фигура отскочила от пня, делая вид, что тот ей совсем не интересен. Дернулась вправо-влево и замерла на месте, не успев даже дотронуться до своей цели. Уверенным шагом патруль подошел, и человек в черной форме испуганно вытянулся перед ними почти в струнку. «Доброй ночи! Что вы здесь делаете?» Черная фигура повернулась, и свет прожектора упал на лицо. Я увидел смущенную Розу. «Мадам?» Роза что-то тихо и невнятно ответила. «Мадам, это промзона. Здесь ночами никого нет и, возможно, появление диких животных. Позвольте, мы проводим вас в более привлекательное для прогулки место». Патрульные развернулись и, не оборачиваясь, зашагали в сторону домов. Роза угрюмо плелась за ними. Дождавшись, когда троица скроется из вида, я подошел к пеньку и тщательно его осмотрел. Пень, похоже, срубили еще тогда, когда на месте лимпа добывали лес. Сейчас он работал подложкой для штабелей досок, и на торце его были хорошо заметны прямоугольные вмятины. А возле самых корней виднелось дупло с кулак размером. Я засунул в отверстие руку и, нащупав очень знакомый мешочек, вытащил его на свет. Конечно, знакомый. Я сам сшил его из новенькой байковой портянки, даже ни разу не ношенной. Не буду же я для хранения алмазов использовать старую ветошь. Я пересыпал камни в полиэтиленовый пакет, убрал его в карман, достал из бокового клапана горсть мелких орехов травовидного платана и подбросил их на ладони. Вот и пригодились. А Жанна говорила, что еще не сезон, и они никуда не годны. Я высыпал горсть в полотняный мешок, взвесил в руке и добавил еще почти столько же. «Пусть теперь забирает». Я широко зевнул и пошел спать. Устал, как 100 китайцев, так что Фариде сегодня, увы, ничего не обломится. Новая земля, Дагомея, Лимпо, 24-й год, 7-й месяц, 3-е число, 10:03. Опять звонок. Я с трудом открываю глаза. Будить меня телефоном становится уже традицией. и ни разу не добрый. Нехотя пытаюсь оторваться от кровати. Сзади протягивается тонкая рука, хватает меня за плечо и валит обратно. Слышу тонкий голосок Фариды. «Гена, не вставай, пусть звонит». Девушка прижимается ко мне грудью, мгновенно прерывая попытки встать. «А и правильно. Перезвонят, если очень нужен». Через полчаса звонок повторяется. На этот раз я благополучно добираюсь до аппарата. «Алло!» Голос прерывается, дыхание еще не восстановилось после забега. «Мистер Сухов, не могли бы вы зайти в представительство ордена?» Голос Мэри сух и официален. «Похоже, случилось что-то очень нехорошее. А может, к ней просто начальство приехало?» «Да, мисс Ю, я буду в ближайшее время», — отвечаю я, поддерживая стиль разговора. «Что бы там ни случилось, но подставлять ее я не хочу». «Очень хорошо. Мы вас ждем». «Гудки». Я вешаю трубку. «Значит, мы». «Точно, начальство приехало». Через полчаса, одетый в костюм ганфайтера, я уже направлялся к служебной двери. Но на полдороге остановился. «Если там начальство, то не стоит афишировать мое здесь проживание». Я повернул к воротам. Войду в представительство, как обычный посетитель. Перед входом было многолюдно. Там стояли три хамви с треугольными логотипами и пулеметами на турелях. «В каждом по три бойца и водитель», — машинально отметил я. «Неординарное событие в сонной жизни нашего провинциального городка». Я важно прошагал сквозь ряд внедорожников и вошел в помещение. «Мистер Сухов!» Возле самой двери меня встретил полный до такой степени, что его уже можно назвать толстым, низенький молодой человек в орденской форме. Раньше я его здесь не видел. А вот он, похоже, меня прекрасно знал. «Добрый день, мистер Сухов! Прошу вас в кабинет. Мисс Сью вас уже ждет». Мэри Сью за столом не было. На ее месте, положив локти на столешницу и вертя в руках шариковую ручку, сидел представительный мужчина лет 50 с седым ежиком волос на голове и в дорогом сером костюме. Сама хозяйка кабинета, сложив руки под своей выдающейся грудью, нервно вышагивала из угла в угол, цокая каблуками. Когда я вошел, она замерла, уперла руки в бока и пристально на меня посмотрела. «Гена, где Роза и Жанна?» «Боюсь, не могу ответить определенно, мисс Сью. Я проснулся чуть больше получаса назад и видел только Фариду». «Мистер Сухов», — подал голос представительный мужчина. «Или лучше мистер Стринг?» Он посмотрел на меня взглядом следователя. В глазах его читалось. «Мы все про тебя знаем, не отвертишься». «Так, давай, Гена. Ты 20 лет тренировал армейские отмазки. И сейчас, похоже, наступил госэкзамен». Я спокойно посмотрел незнакомцу прямо в глаза. «В официальном разговоре лучше называть меня Геннадием Суховым. Стринг — это для неформального общения». «Окей, мистер Стринг. Моя фамилия Смит. Я представляю руководство ордена в Дагомее». «И зачем ордену понадобился никому неизвестный Геннадий Стринг?» «Не прибедняйтесь, мистер Стринг. Вся Дагомея только о вас и говорит. В каждой деревне обсуждают неизвестно откуда взявшегося алмаза промышленника, который к тому же героически отбил 5 девушек у работорговцев и сейчас со своим гаремом путешествует в сторону Русской Республики по пути спасая полковников и расправляясь с бандитами одной левой». Я засмеялся. «В этом вся сущность слухов. Все исказить и переврать. Во-первых, у меня нет гарема. Отношения сложились только с одной девушкой, и то они очень определенные. А во-вторых, мистер Смит, ну какой я алмазопромышленник? Алмазопромышленник должен добывать алмазы. А у меня только пустая шахта без оборудования и рабочей силы». «Мистер Стринг, а случайно не в районе вашей шахты пропала группа Maple Military Company под управлением а-ля Фредерикса-младшего?» «Боюсь конкретно ответить на ваш вопрос я не могу. Да, в тот период, когда девушки лечили меня после ранения, на наш лагерь было совершено нападение. Ночью, скрытно, без предъявления каких-либо обвинений или выдвижения предложений. Атаку мы отбили просто чудом. А вот был ли там мистер Фредерикс, я не скажу. Я этого просто не знаю. У руководителя группы мы обнаружили с десяток ID на разные имена, но с его фотографией. Все документы были сданы в местное представительство ордена, так что лучше поинтересуйтесь об этом у мисс Сью». «Мы уже поинтересовались». «Вот как. Мы». То-то она нервничает. Я развел руками, мол, чем мог, помог. «Ну, о вашей шахте мы можем поговорить отдельно, мистер Стринг. А сейчас меня интересует местонахождение мисс Розы Гольдман и мисс Жанны Карповиц». «Так она Карповиц? Буду знать. А то стыдно, столько общаемся, а я даже фамилию ее не спросил». «Мистер Смит, а почему вдруг у ордена появился интерес к этим девушкам?» Я внимательно посмотрел на собеседника. Смит сидел абсолютно невозмутимо, как сфинкс. Прочесть что-то по его глазам было совершенно невозможно. Заметив мой взгляд, мужчина улыбнулся одними губами. Улыбка получилась какая-то стальная. «Ни в коем случае не конкретно к вашим спутницам, мистер Стринг. Основная политика ордена – это забота о переселенцах. В связи с этим мы решили снять с вас эту тяжкую ношу и доставить девушек до места жительства самостоятельно. Тем более, что у вас это получается не очень удачно. Одну из девушек вы ведь уже потеряли. Если не ошибаюсь, это Карлыгаш Джамакулиева. Кстати, ее ID был найден при ликвидации вооруженной группировки Иосифа Мака, и она официально числилась пропавшей без вести, как и остальные 4 девушки. Теперь у ордена есть достоверное свидетельство ее гибели. И чтобы с другими членами группы не произошло подобных инцидентов, мы предлагаем вам передать бремя заботы о ваших спутницах профессионалам. Девушки будут доставлены в Кейптаун с орденским караваном, после чего без промедления отправлены по домам. А вы, наконец, сможете вернуться в Русскую Республику. Серпентолога Геннадия Сухова заждались в Первом медицинском институте, откуда он вышел год назад в составе научной экспедиции. Спасибо, мистер Смит. Я сразу же зайду в Первый медицинский по приезду в Русскую Республику. Правильно. Занимайтесь лучше змеями, мистер Стринг. С девушками у вас получается гораздо хуже. Вот сегодня оказалось, что пропали еще 2. Вы, кстати, не знаете, куда могли деться Роза Гольдман и Жанна Карповиц? Я только развел руками. Вчера вечером все 4 были на месте. Насколько мне известно, нападений ночью не было. Может, вышли куда-то погулять? Где здесь можно гулять? Смит, похоже, начал выходить из себя. Весь Лимпа можно обойти за 1 час, а мы ищем девушек уже более 2 часов. За периметр они не выходили. Вам известно их местоположение? Взглядом моего собеседника можно было прожигать стены. Я с трудом унял пробежавший по спине холодок, глянул на большого начальника честными до идиотизма глазами и, качая головой, произнес: «Я ничем не могу вам помочь, мистер Смит. Я действительно только что проснулся». «Мистер Сухов, боюсь, мне придется отложить процедуру передачи девушек патрулю ордена до того момента, пока группа не будет комплектна. Мы будем держать с вами связь через мисс Сью. Как только девушки появятся, пожалуйста, дайте ей знать. А сейчас мы вас более не задерживаем. Удачного вам дня». Я коротко кивнул и пулей вылетел из кабинета. Сердце колотило. Пот тек градом. Умеет этот мистер Смит, не сказав ни одного плохого слова, дать собеседнику понять, что по сравнению с ним тот букашка. Но экзамен я, похоже, выдержал. И куда все-таки делась Жанна? Улица встретила меня привычной жарой. Я остановился на пороге и огляделся. К моему удивлению, внедорожников с солдатами уже не было. Зато навстречу мне шла целая делегация людей в белых халатах. Возглавлял толпу гигант с темно-серым лицом. Он был одет в больничную пижаму и краповый берет. При ходьбе гигант опирался на трость, и я с трудом узнал Джозефа Акачуква. «Стой!» — закричал полковник, едва увидев меня. «Я тебе ее не отдам!» Я замер в изумлении. «Полковник, вы о чем?» «Анжи Бельфор не поедет с вами, Стринг. Она должна остаться в Лимпа. Если ты будешь возражать, я тебя застрелю». «Вы неблагодарный человек, полковник». Мне стало весело. «Я все-таки спас вам жизнь. Банк, которому я спас всего лишь деньги, предоставил мне премию, а вы грозитесь застрелить. И все равно я не дам вам увезти из Лимпа единственного хирурга. Жизни рабочих и солдат ополчения для меня гораздо дороже одной вашей». Сквозь толпу протиснулся седой старик. Он был очень похож на доктора Айболита в исполнении Олега Ефремова. Безапелляционно отодвинув в сторону хрипло дышащего Джозефа, старик церемонно поклонился и произнес: «Я доктор Лейбович, и от лица всей нашей клиники я прошу вас внять просьбам Анжелики Бельфор и оставить ее в Лимпа. Уверяю вас, к моему обращению присоединится весь наш коллектив и, кроме того, все те молодые парни, которых эта юная леди уже успела спасти за столь короткое время». Несмотря на фамилию, доктор Лейбович говорил, смягчая и растягивая гласные, как истинный Дикси. Можно было подумать, что он родился где-нибудь в Южной Каролине. Доктор строил фразы в старомодной, многословной манере и слушать его было одно удовольствие. Просто музыка, а не речь. Наверное, пациенты приглашали его даже просто так, поговорить. «Доктор, я не совсем понимаю, о чем речь. И где сама Анжи?» «Дорогой мистер Стринг, Анжелика в клинике. Как раз сейчас она извлекает щепку из лопатки одного не очень аккуратного лесоруба. И поверьте мне, в данный момент она счастлива». «Я очень рад за нее. А от меня-то вы что хотите?» «Всего-навсего, чтобы вы позволили этой милой барышне и дальше заниматься любимым делом. Понимаете, дорогой мистер Стринг, я уже, как вы могли заметить, далеко не молод, а поселок Лимпа растет. Когда я приехал сюда, здесь стояли только времянки лесорубов, а сейчас здесь 2000 жителей. И на обе тысячи только один дипломированный врач. На все случаи, от банальной мигрени и до производственных травм. Вы меня понимаете?» Я кивнул, хотя мне ничего не было понятно, и доктор Лейбович продолжил. «И тут случается чудо. В наш городок прибывает настоящий травматолог. Это именно то, что нужно поселку, живущему добычей леса. У этой девушки волшебные руки и золотое сердце. Вы бы видели, с какой самоотдачей она работает. И она счастлива. А глаза? Мистер Стринг, вы просто обязаны видеть, какие у Анжелики при этом глаза. Ангельские. Доктор!» Полковник хотел вставить свое слово, но старик остановил его взмахом руки. Он явно волновался. «Пожалуйста, не перебивайте, Джозеф. Итак, мистер Стринг, девушка хочет остаться здесь, и наш коллектив готов предоставить ей жилье и достойную оплату. Кроме того, поверьте, быть врачом в Лимпа – это очень почетно. Поэтому я прошу вас не чинить ей препятствий и позволить заняться любимым и таким нужным для всех нас делом. Доктор Лейбович, я выставил руки перед собой. Как я могу ей что-то запретить? Она свободный человек». Если Анжи хочет остаться в Лимпа, то на здоровье пусть остается. Насколько мне известно, ее никто нигде не ждет. Так вы не будете возражать? Казалось, старик озадачен. Конечно, нет. А вы, полковник, я повернулся к Акачуква, хам. Хотите меня застрелить? Мы можем попробовать, у кого получится лучше. Полковник заерзал на месте, сквозь болезненную серость щек пробился румянец, но тут между нами встал доктор Лейбович. Мистер Стринг, я прошу вас не гневаться. Простите нашего Джозефа. В его подчинении сотня молодых ополченцев. Понятно, что он волнуется за их здоровье и боеспособность. А сейчас он все осознал и с радостью принесет вам свои извинения. Старик толкнул гиганта локтем в бок. Полковник насупился, опустил голову и чуть слышно произнес. «Извините. Вот видите, инцидент исчерпал себя. Поверьте, мистер Стринг, и Анжелика Бельфор, и мы все вам очень благодарны». «Не за что». — недовольно произнес я. — Передайте, что я желаю ей счастья. Я сделал шаг назад, церемонно поклонился доктору, получил ответный поклон и зашагал прочь. Какой-то суматошный сегодня день, а ведь он только начался.